Эпизод второй. На следующий день Состион сменил тему занятий. Моление о благополучном завершении пути, о теплой ночи, о неспослании удачи все осталось в прошлом. Воспитатель отбросил их прочь, как отбрасывают старые игрушки, и распахнул перед воспитанниками двери, ведущие к новым знаниям. Он стал учить воспитанников, как пользоваться своим внутренним огнем в бою. Конечно, Фарах и раньше знал, что жрецы пользуются силой огня как оружием. Он даже видел это, довелось. Но подмастерье и представить не мог, что ему придется изучить эти секреты. Тексты подобных молений не встречались в обычных жреческих книгах и учебниках. Они не входили и в четвертый том собрания молений, куда довелось заглянуть в Аске и Сосиму, да и в пятом, по слухам, их тоже не было. Свитки с описанием подробных молитв хранились в строжайшем секрете, за стенами храмов, и только самые опытные жрецы могли получить к ним доступ. Причем, опять же по слухам, в каждом храме были свои, уникальные молинии. Они составляли опытным путем, методом проб и ошибок и ценились много дороже золота. Когда Состион произнес слова первого моления о вызове огненного шара, Фарах поразился тому, насколько просто оно составлено. В нем оказалось всего три строки, по три слова в каждой. Их следовало произнести быстро, на одном дыхании, ударения были простыми. Значимых пауз всего три. Интонации запоминались с первого раза, но оказалось, что не все так просто. Весь день Состион потратил на объяснение метода концентрации внимания. Ученикам следовало обращаться к Инканасу и к первородной силе огня, получая от нее ответ. То, на что раньше уходили часы, непрерывного повторения молитвы надо было осуществить за доли секунды. Это было самым сложным. Произнести фразу легче легкого, но получить ответ с первого раза не получилось ни у кого. И со второго тоже, и с третьего, и с 23-го. Ученики никак не могли сосредоточиться. Они бормотали словно молитвы без остановки, словно безумные, пытаясь достучаться до Всеблагого Инканаса и получить ответ, но все впустую. Повторением тут ничего не добиться. Состион не ругался, он лишь мрачнел на глазах и в сотый раз объяснял, как надо чувствовать ответ. К вечеру воспитатель настолько охрип, что объяснялся исключительно жестами. Васка и Сосим отпаивали его горячим травяным отварами, но они мало помогали. И все же первым это получилось у Фараха. В какой-то момент, повторяя заветные слова, он почувствовал знакомое жжение в пальцах. Подмастерье знал, что это означало. Так было и в ночь нападения разбойников на караван, и в ночь, когда темные жрецы выманили его из приюта. Огонь! Его пальцы помнили белое ослепительное пламя, появлявшееся само по себе в минуту опасности. Сейчас он почувствовал нечто подобное, ухватился за эту подсказку, попытался снова ощутить огонь на пальцах. Это было похоже на натянутую струну, на удар мечом, на порыв ветра. Это было похоже на все сразу. Краткое мгновение между двумя ударами сердца, когда мир замирает в темной неге и время останавливает бег. В этот момент краткий, как взмах ресниц, и происходило это. Когда на пальцах вспыхнул огонь, Фарах не почувствовал боли. Он завороженно уставился на пальцы, охваченные белым пламенем, ощущая, как оно бьется в такт сердцу. Пламя задрожало и потекло по ладони вниз, капая на пол фургона. Мир снова замер. Все молчали и просто смотрели на Фараха. И он тоже смотрел на пламя. Когда задымился мешок с одеялами, подмастерье очнулся, тряхнул рукой, и пламя исчезло. Тут же стало шумно. Келрас бросился гасить начинающийся пожар. Гриндир испуганно шарахнулся в угол фургона, повалив восторженно вопящих братьев. Састион, отчаянно жестикулируя, разразился шипящими звуками, яростными и злыми. Он вскочил, оттолкнул Килраса, подхватил тлеющий мешок с одеялами и выбросил его из фургона. Потом быстро обнял ошеломленного Фараха, выпустил из объятий и тут же отвесил ему крепкий подзатыльник. Когда все успокоились, друзья подвергли Фараха настоящему допросу, выпытывая, как ему удалось вызвать огонь. Тот пытался объяснить, но не смог. Это нельзя было рассказать словами, это надо было почувствовать. Как ни странно, дальше дело пошло на лад. На следующий день Килрас тоже достучался до небес. Огонек получился небольшим, не больше пальца, но жарким. Састион, обретший к тому времени голос, скупо похвалил воспитанника, но Килрасу для полного счастья хватило и этого. Раньше на его долю доставались лишь упреки в нерадивости. Сосим и Васка взяли упорством. На третий день занятие получилось и у них. Уязвленные тем, что Килрас и Фарах раньше них приобщились к таинству боевой молитвы, братья занимались день и ночь и, наконец, добились результата. Гриндир стал последним, кому открылись секреты боевых молений. Ему никак не удавалось ухватить принцип концентрации внимания. Но, в конце концов, все же и он, после многочисленных объяснений и поучений, смог вызвать огонек. Дальше обучение пошло быстрее. Освоив простейшее моление, ухватив саму суть краткого воззвания, воспитанники смогли понять и более сложные молитвы. Теперь, во время остановок, воздух вокруг фургона воспитанников расцветал огненными вспышками, шары, лучи, ленты и даже огненные стены. Все у них получалось. Обозники и раньше с опаской, относящиеся к жрецам-недоучкам, боялись приближаться к фургону. Теперь за провиантом к ним ходил Састион как старший. Воспитатель был доволен больше всех. Похоже, он не рассчитывал на такой быстрый прогресс учеников. Састион часто потирал руки и даже улыбался, совершенно искренне радуясь успехам воспитанников. Фарах подозревал, что они порядком удивили учителя, так быстро ухватив суть воззваний. Конечно, сил у воспитанников было не так уж много, огненные шары летели недалеко, стены огня быстро гасли, но все же, это было большим достижением для тех, кто даже не прошел обряд посвящения в послушники. И Састион по праву наслаждался лаврами учителя, сумевшему за столь короткий срок получить такие впечатляющие результаты. Сам Фарах был весьма доволен самим собой. Ему удалось почти невозможное. Он стал лучшим. Как ни старались остальные воспитанники, им было далеко до Фараха. Он схватывал все на лету. Все молитвы он творил быстро, без ошибок и осечек. После молитв подмастерье на удивление быстро восстанавливал силы и был готов сотворить несколько чудес подряд. Казалось, что у него был прирожденный талант, раскрывшийся только сейчас. Састион удивленно качал головой и не скупился, что странно, на похвалы. Однажды, когда они снова остались наедине, остальные воспитанники отправились привязать скакуна в ближайшие кусты. Састион вновь заговорил с учеником. «Ну что же», — сказал он, — «похоже, Эшмар не ошибся. Небеса слышат тебя. Очень хорошо слышат». Фарах расправил плечи и с самым серьезным видом кивнул. Ему было приятно слышать эти слова. Они словно делали его старше и значимее, как бы оправдывали все его предыдущие злоключения. Это было приятно. Састион же склонил голову на бок, снова став похож на птицу. Он мазнул взглядом по фигуре Фараха, отвернулся к лесу и добавил тихо-тихо, шепотом. «Вот только не знаю». «Добро ли это? Или к худу?» Фарах в один миг свалился с небес на землю, сжался в комок, чувствуя, как предательски ёкает сердце. На секунду ему показалось, что Састион все о нем знает, и о старом Тейрате, и о темных жрецах, и даже о том, что Фарах родился в Хазирский полдень. Но Состион больше ничего не сказал, отвел взгляд, словно никакого разговора не было, и стал равнодушно рассматривать спины быков, кормившихся овсом из больших сумок, накинутых им на шею. Вскоре послышались голоса ребят, и Фарах вздрогнул с облегчением. Его опасения оказались напрасными. Состион ничего не знал о его прошлом или делал вид, что не знал. По-любому выходило, что пока Фараху нечего опасаться. И все же всю следующую неделю он старался говорить поменьше, следя за тем, чтобы не сболтнуть чего лишнего. Он настороженно вслушивался в речи Состиона. Не скользнет ли намек на то, что воспитатель знает его тайну? Или хотя бы тень намека? Но ничего такого он не заметил. И все же продолжал вести себя тихо. Больше уже не надувался от гордости и не давал друзьям ценные советы. Примерно через 2 недели пути погода окончательно испортилась. Сильно похолодало. Люди мерзли все сильнее. Топливо экономили, так что путешественникам приходилось несладко. Но люди – это люди. Они умеют терпеть и надеяться, а вот животным было хуже. Быки пока чувствовали себя хорошо, но по обочинам вдоль дороги стали все чаще попадаться трупы лошадей, заваленные снегом. Кавалерии впереди не было, но где-то в обозе вместо быков фургоны запрягали лошадей, крепких таграмских скакунов, привычных к тягловой работе. Шли они ходко, ели немного, и обоз поспевал за армией. Быки же шли медленно. Их приходилось все время подгонять, поэтому они всегда плелись в хвосте. Раньше это казалось обидным, но теперь воспитанники радовались тому, что их быки хоть и не быстроходны, но зато выносливы. Между тем холода все усиливались. Теперь уже и Состион порой передавал вожжи Фараху и подходил к печке греться. Воспитанники же почти не отходили от изобретения кузнецов. Теперь одними молитвами мог согреться только воспитатель, но и он старался экономить силы. Фарах же, на удивление, стойко переносил холод. После стычки с темными жрецами, когда он всю ночь провел на улицах заснеженного Таграма, подмастерье стал почти нечувствителен к холоду. Это и удивляло, и настораживало его. Но все же он почти не мерз. И, как ни странно, не болел. Даже вездесущий насморк, одолевавший всех воспитанников и даже Состиона, и тот обходил его стороной. Наставник, приметив устойчивость воспитанника к холоду, все чаще просил подменять его на козлах. Управлять фургоном оказалось интересно. Фараху понравилось это занятие. Знай, посиживай на козлах, подгоняй быков, да старайся не терять из виду зад фургона, идущего впереди. Хоть какое-то занятие. Дорога перестала быть скучной. Бывшему подмастерью нравилось сидеть на толстом одеяле, уложенном на доски, дышать свежим морозным воздухом и рассматривать окрестности. Правда, это мешало ежедневным занятиям с наставником, но у Фараха и так все задания получались отлично, поэтому Состион предпочитал сидеть в фургоне у печки и заниматься с остальными учениками, пытаясь втолковать им то, что Фарах понимал инстинктивно, душой. Вскоре заснеженные поля и холмы сменились лесами. Дорога сузилась, превратилась в ленту, тянувшуюся меж лесных великанов. Фарах с интересом рассматривал деревья, украшенные белыми шапками снега. Узнавал он только ели. Их он видел на картинках, еще на занятиях с ламироносом, а вот большинство деревьев видел в первый раз. Внешне они походили на ели, но выглядели более высокими и массивными. Да и колючие лапы у них были много больше, мощнее. Кроме того, вдоль дороги кое-где рос кустарник с острыми иголками вместо листьев. Его название никто не знал. О том, что они въехали в Хальгард, воспитанники узнали в один из вечеров от Состиона, когда тот пришел от обозников. Воспитатель принес с собой мешок корма для быков, немного крупы и ворох новостей. Первая, самая главная, гласила, что они уже на землях Хальгарда. Вторая новость касалась цели их путешествия. Наконец стало понятно, что обоз вслед за войсками движется к крепости Халь. Она до сих пор является главным оплотом военных сил Таграма на территории Хальгарда. И, наконец, последняя новость их порадовала. До конца путешествия оставалось не так уж много, от силы неделя пути. Обрадовались все. Даже Састион улыбался и потирал ладони. Дорога выдалась нудной и тяжелой. Иногда казалось, что она никогда не кончится. Всем было ясно, что впереди их ждут новые тяготы и лишения, война и смертельная опасность. Но все равно и воспитатели, и ученики радовались тому, что вскоре долгий путь на север подойдет к концу.